«Вы имеете в виду Бартона Бичину, мастер?» «Да». «Ты никогда не видела его, Гилли?» «Да, даже не слышала о таком воине. Возможно, он использовал другое имя в свои лучшие годы». Джин был в своей комнате и читал данные Бартона Бичина, предоставленные Розой. «Настоящее имя – Лигов Клевер, брат Ланса Клевера. Боже мой, это лорд Лигов!» Гилли встречала его. «Перед тем, как стать вашей няней, я была на турнире, где помимо меня приняли участие 25 других семей Хафистера. Он был открыт только для лиц моложе 20 лет. В то время Лигов считался судьей и неожиданно погиб. Это было давно. А после, патриархом стал Ланс, но Лигов в то время был действительно подавляющим. Это то, что знала Гилли. Она даже присутствовала на его похоронах. Но на самом деле Лигов уже тогда стал черным рыцарем Ранкандила. Поэтому вместо того, чтобы стать патриархом семьи Клевер, он инсценировал смерть и скрылся за черным шлемом. Документы говорят, что Клевер не знает об этом. Они также думают, что Лигов действительно мертв. Конечно, его назначение в Черные рыцари было скрыто. Есть несколько человек, что знали об этом. Однако в данный момент таких не осталось в живых. Изначальный патриарх, узнавший об этом, оставил след в документах в виде надписи «Убит из соображений безопасности». Джин коснулся лба. «Мы убили всех, узнавших правду». Даже сейчас Клевер, ничего не подозревая, проявлял бесконечную преданность Ранканделу. В горле оставался горький привкус. «Я понял, почему Лигов предал Ранкандил. Его вынудили стать черным рыцарем, взяв Клевер в заложники. Я не знаю, что семья будет захватывать себе черных рыцарей вот так». Взгляд Джина надолго задержался на последней строке документа. Там была подпись его отца, Сайрона Ранкандила. Естественно, он сам руководил этой миссией. Без его прямых указаний этот инцидент не остался бы неизвестным. «Не понимаю. Я буду разочарован, если это правда. Вы хотите сказать, что разочаруетесь в своей семье?» «Нет, в отце. Семья не удивляет меня такими поступками». Джин убрал документ. «Он, очевидно, суровый человек, но не подлый. По крайней мере для меня. И не настолько слаб, чтобы угрожать кому-либо. Поэтому я не понимаю, зачем такие методы». Гилли была согласна с его мнением, но не осмеливалась осуждать патриарха. Глаза Джина блестели на свету. «Бартон Бичин, я мог бы узнать у него больше». «Гилли, да, завтра я уеду в Ванкиллу до тех пор, пока не начнется миссия». Девушка глубоко вздохнула. «Мне было интересно, не будет ли опасной эта миссия. В итоге вы получили глубокие внутренние травмы, что печалит меня. Не расстраивайся так. Так как эта миссия будет происходить вместе с Дипусом, у меня большие шансы на успех. Задача убить черного рыцаря, безусловно, серьезная. Моя мать в первую очередь назначила бы кого-нибудь, кто мог бы сделать миссию успешной без меня. Очевидно, ее выбор пал на второго сына, так как его также надо проверить. Как и сказал Джин, Роза поручила ему эту миссию не только для того, чтобы надавить. Ей необходимо посмотреть на Дипуса, как он будет относиться к младшему. Хотя Дипус все еще был на только 9-й звезде, он спокойно мог сразиться с таким же 9-звездным рыцарем, так как является Ранканделом. А так как он будет атаковать его вместе с Цыпфилем, то все будет еще проще. Противники не знают, что Бартон на их стороне, а сам шпион не знает, что его разоблачили. Тем не менее, я встретил одного из первых рыцарей семьи и вернулся живым. Не волнуйся и развлекайся с Мураканом, пока меня нет. Он не будет участвовать. Да, я не могу взять дракона-хранителя на свою первую миссию. Меня посчитают трусом даже кадеты. Они просто не знают всей правды. Джин улыбнулся. О, если подумать. Гилли, мне нужно, чтобы ты взяла отпуск. Что? Отпуск? Но, как вы можете просить меня держаться от вас подальше, когда каждый день подобен войне? Муракан, похоже, очень ждет свидания. Он не мог этого сказать. Просто иди, в будущем будет много дел, так что нужно отдохнуть заранее. Разве не принято, чтобы няни отдыхали после того, как их дети становились знаменосцами? Как только Гилли собиралась отказаться еще раз, Джин первым покачал головой. Я думаю, что также важно иметь собственное время. Иногда выходить на улицу, тратить свои деньги и наслаждаться свободным временем. Хорошо, она отдала всю свою молодость ради него. Мало того, Гилли была готова отказаться от остальной части жизни. Девушка всегда говорила, что это ее выбор и относилась серьезно по отношению к своим задачам. Джин всегда чувствовал глубокое чувство долга. «Спасибо тебе за все. Вам тоже, мастер». Он тайно проник в Ванкиллу. Когда семья узнает о лечении, они посчитают его слабым. Ранее ее верные подданные в течение 2 дней старались ему помочь. В течение 48 часов рядом с Джином всегда стояло более 1 святого. Когда он вернулся в сад мечей, мальчик смог достичь пика своей формы. Применять ту технику все еще небезопасно. Роза не знает о мече истинного императора, а также считает, что его сила находится где-то на уровне 8 звезд. Это надо использовать. Перед воротами стоял Дипус и 10 рыцарей-хранителей. Джин не знал всех из них. Около половины могут быть повышены до исполнительных рыцарей после этой миссии. Ты уже здесь, 12-й, да, 2-й. Я убью тебя, если ты будешь мешать. Сейчас дам тебе план операции, так что следуй за ним. На деле он не сказал этого. Дипус воспринимал Джина как плохого парня после последней их встречи. Поэтому волновался. Если у меня появится шанс на этой миссии, не лучше ли будет убить его? Давайте приступать, сказал 2-й брат, поджигая бумагу, находящуюся в его руках. Глава 292. Уважение к силе. Часть 3. 8 марта 1799 года. Отряд Ранкандила прибыл в конфликтный район Винтики. Здесь был самый разгар зимы. Воздух казался сухим, а сильный ветер пронизывал насквозь. Это была просто пустыня, в которой не было ничего, кроме почвы и гор. Тем не менее, причина, по которой это место постоянно вызывало как большие, так и маленькие конфликты на протяжении последних 100 лет, заключалась в ресурсах. Пустыня была наполнена огромными ямами. Все они являлись следами добычи ресурсов. Эта земля полна богатых ископаемых. Каждый раз, когда здесь находили полезные металлы, начинались конфликты между великими державами. По этой причине Ранкандил и Цепфиль собрались здесь сейчас. Мне снова придется столкнуться с ним. Вдалеке у горизонта сияло летающее нечто. Казак, гордость Цепфиля. 5 красных драконов летели близко к нему. Огромное небо выглядело тесным, когда по нему летел гигантский корабль с таким сопровождением. Тем временем Джин рассматривал мужчину перед ним. Это Бартон Бичин. Его присутствие внушало некую уверенность. Казалось, что он может уничтожить красных драконов и казак в любой момент, если захочет. Черный рыцарь Ранкандила. Это привилегия, доступная только 10 членам семьи. Джин мог понять это по одной только энергии. Человек перед ним действительно силен. Проблема в том, что он стал предателем. Роза не назначила такой миссии, если бы не была в этом уверена. Ему не нравился тот факт, что его нужно убить. Согласно документам у Бартона, безусловно, были причины для обид на Ранкандил. Он просто хотел немного поговорить, прежде чем убить его. «О, вы здесь?» Когда Джин, Дипус и рыцари-хранители подошли, мужчина первым открыл рот. Его голос был наполнен мраком. Хотя он и обращался почтительно, Бартон даже не взглянул на них. С черным рыцарем даже знаменосцы должны обращаться с уважением. Дипус сел рядом с ним. «Господин Бартон, я не знал, что 12-й знаменосец присоединится к нам в этой миссии. Это решение госпожи Розы», — сказал мужчина, глядя на Джина. Мальчик мог понять, о чем он думает, несмотря на спокойный тон. Разочарование. Ему казался неприятным тот факт, что он идет на миссию вместе с новоиспеченным знаменосцем. Дипус кивнул. «Да, лорд Бартон, это будет довольно опасная битва. Пожалуйста, защитите его». «Ну, я не думаю, что она ему нужна. Мне нечего сказать, если это решение 4-го знаменосца. Но, пожалуйста, учтите, что я буду полностью сконцентрирован на битве. Я учту это». Несмотря на довольно властные замечания Бартона, Дипус не выказал признаков неудовольствия. Наоборот, он, казалось, следовал его приказам, будто это естественно. Несмотря на то, что человек перед ним шпион, 2-й брат действовал правильно. Меч не каждого знаменосца попадет в сад мечей, но при этом все черные рыцари достойны этого, пока те не совершили измены. Это говорило об их важности и авторитете. 4-й знаменосец, пожалуйста, займитесь центром вместе со мной. 3 лучших хранителя займется проникновением, остальные зайдут сбоку и займутся одиночными целями. Есть. Не приближайтесь к центру, даже если ситуация требует этого. Скорее это повысит шансы быть убитым. В конце концов Бартон закончил и не отдал приказов Джину. Он относился к нему как к совершенно незнакомому человеку, так как его самооценка была задета. Он молод, но выполняет миссию со мной. Решения семьи разочаровывают. Эта ситуация Джина смешила, а само отношение совсем не обижало. У него даже не было неприязни к Бартону. Займите свои позиции. После этих слов рыцари-хранители начали разбегаться. Те трое, что должны быть заняться проникновением, надели маски для более тяжелой идентификации. Казак и красные драконы быстро приближались. Тем не менее, хотя и были далеко, драконы уже приняли такое положение, в котором атаковать корабль будет сложнее. Тем временем Бартон, Дипус и трое хранителей уже обнажили мечи. Битва началась. Красные драконы выигрывали время для подготовки казака. Желаю удачи, четвертый знаменосец. Шу-у-у. Бартон быстро двигался прыжками. Каждый раз, когда он приземлялся, в стороны разлетались куски земли и камней. Аура уже начала обвивать меч, делая его больше. Дипус также устремился за ним, а рыцари-хранители группы проникновения продвигались вперед, избегая разлетающихся камней. Только два человека, Дипус и Бартон, могли сражаться без ограничений. Черный рыцарь знал об этом. «Я пока отступлю», Джин решил уйти первым. Первая причина заключается в том, что не стоит тратить свою энергию с самого начала, а вторая в том, что раскрыть свою силу Бартону нужно как можно позже. Я не хочу, чтобы он слишком рано почувствовал мою силу. Для Бартона миссия заключалась в том, чтобы захватить этот район. Он еще не знал, что знаменосцы собираются убить его. В ином случае он бы не относился так к Джину. Поэтому мальчику нужно как можно больше скрыть своей силы. Лучшим развитием события была победа над Цепфилем без участия Джина. Бартон устанет после долгой битвы и можно будет добить его. Но, в конце концов, есть большая вероятность того, что мне придется начать действовать. Неважно, из-за необходимости спасти рыцарей-хранителей или возможности переломить ситуацию, есть вероятность того, что Ранкандил начнет отступать и в процессе Бартон будет убит. В таком случае винтику придется отдать противнику, но за это ответственность возьмет четвертый знаменосец. Эта миссия не представляет для меня выгоды. Успех или неудача мало, на что повлияют, он сможет заработать новые достижения в будущем. Кто бы ни победил в этой битве, Дипус и Бартон будут истощены. Пока у меня будет шанс, нужно будет позаботиться о старшем брате. Это не означало убийство. Он хотел вселить в его разум страх, чтобы тот не собирался навредить ему в будущем. Пока не было нужды убивать второго брата, так как он мог помочь в борьбе против Джошуа. У него много работы, которую может сделать только живой. Джин улыбнулся и посмотрел вперед. Пришло время оценить битву. Каа! Пушка казака, которую он видел в колонне, выстрелила золотым лучом. К счастью, она была не сильнее, чем ранее увиденная. Маги в корабле были не сильнее, чем тогда, так как Цепфиль оценивал этот район так же, как и зеркало. Мечи Дипуса и Бартона взметнулись в сторону луча. Когда две силы столкнулись, разразился рев, а ударная волна начала отталкивать все вокруг. Осколки камней и земли падали на землю с силой, равной 6 звездам. Когда Теларис столкнулась с казаком, ей необходимо было защищать туземцев. С другой стороны, мечникам Ранкандила ничего не мешало. Бартону все равно, будет ли разрушен корабль. Так же было и с Цепфилем. Сумрачные маги, находившиеся на борту, использовали множество мощных заклинаний, двое мужчин продолжали приближаться к ним. И все же ты чудовище, Бартон Бичин. Находясь в воздухе после прыжка, тело было сложнее контролировать. Тем не менее он двигался свободно, параллельно атакуя противника фаурой. У Дипуса была похожая ситуация, однако он не владел ей так хорошо, так как был на намного младше черного рыцаря. Посреди двух воинов, двигающихся по полю битвы, пун, раздался внезапный взрыв. К счастью, оба избежали удара, но из пульс было уже не остановить. В этот момент у Джина пробежали мурашки по коже. Дипус и Бартон также узнали, какая магия была использована, и осмотрелись. Насколько им известно, Киллиарк единственный мог использовать это заклинание. Мальчик сразу же смог сделать вывод, кто устроил этот взрыв. Это Мидор. На ум пришло болезненное воспоминание о вызываемых им взрывах в колонне. Он быстро начал искать его среди других волшебников. Но через несколько секунд Джин смог понять, что волшебник, использовавший взрыв, не был Мидором. Белые волосы выделялись издалека. Бердин. Он летел верхом на драконе, глядя на рыцарей Ранкандила красными глазами. Глава 293. Уважение к силе. Часть 4. Я не думал, что он будет здесь. Из-за расстояния было тяжело разглядеть лицо, но он сразу узнал своего друга. Его сердце забилось быстрее, так как чувствовал интуитивно. Бердин уже не тот. На ум пришел последний разговор с ним. Итак, что ты собираешься делать? А чем ты? Как уйти из семьи? О, это тяжело. После того, как ты станешь знаменосцем, можно было бы взять меня в плен, но это приведет к тотальной войне, и я не знаю, как подлы твои братья. Ранкандил и Цепфиль сражаются и с тобой, и без тебя. Это правда, но я несу ответственность. Если в семье все идет не так, разве следующий патриарх не должен это исправить? Я сделаю свой клан таким, каким видел когда-то. Я сделаю свой клан таким, каким видел когда-то. Джин не верил его стремлениям. Злобная организация, которая ни разу не рухнула за последнюю тысячу лет, уже зашла слишком далеко, чтобы ее можно было исправить. Нет решения лучше уничтожения. Но они были настолько огромны, что даже это невозможно. Больше половины мира находилось под влиянием Цепфеля. Бесчисленное количество людей им подчинялось. Многие задаются вопросом, смогут ли они победить, если весь оставшийся мир объединится. Вот, что такое Цепфель. Поэтому Джин хотел, чтобы Бердин сбежал. Нет, на твоем месте я бы покинул Ранкандил. Красные глаза Бердина опасно дрожали. Это ненормально. Джин стиснул зубы, снова повторяя эти слова. Жизнь, в которой твоей памятью манипулируют, из-за чего ты теряешь себя. Никто не хотел бы такого. Пропитанный силой огня, мужчина выглядел как сумасшедший, жаждущий убить врага. Фуонг, куда бы он ни смотрел, происходил взрыв. Ты, до последнего сопротивлявшийся семье, не пришел бы сюда по собственной воле. Джин хотел увести Бердина с поля боя прямо сейчас и сделать все возможное, чтобы привести его в чувство. Но это просто эмоции. Его желание нельзя выполнить. В любом случае сейчас трудно вернуть друга к нормальной жизни. Вполне вероятно, что невозможно. Нужно контролировать гнев и смотреть на ситуацию хладнокровно. Конечно, он не мог избавиться от всех своих забот, но подумал. Бердин не ребенок, это то, что парень должен сделать сам, а Джин просто протянет руку помощи, когда тот попросит. Его друг выбрал сопротивляться семье, и этот выбор следует уважать, пока не будет решено, что он полностью сломлен. Джин, обдумав ситуацию, успокоился. Во-первых, с его участием ситуация совсем переменилась, точнее, это изменение вызвано взрывами, распространяемыми им. На стороне Ранкандила было всего два человека, способных нанести урон казаку и красному дракону. Дипус и Бартон пытались атаковать, отталкиваясь от земли. Тем временем взрывы блокировали их передвижение. Для этих двоих девятизвездочных рыцарей избежать их в воздухе было невозможно. Бердин использовал этот факт, чтобы успешно мешать им, из-за чего они могли только принимать атаки, оставаясь на земле, чем сумрачные маги пользовались. Эти взрывы отличались от тех, что использовал Мидор в колонне. В руках Бердина эта магия мгновенно ограничила двух девятизвездных мечников. У Дипуса, должно быть, много вопросов. Он не понимает, почему сын Келиарка использует взрыв, а также думает о том, что Бартон слил информацию об этой миссии. Как и ожидалось, старший брат был в смятении. Бартон действительно передал бы информацию Цепфелю заранее. Если они хотели получить этот район, им нужно было использовать верную карту. Верной картой был пространственный взрыв. Если они отправят слишком много сил, чтобы остановить Бартона и Дипуса, Ранкандил также пошлет соответствующие войска. Но что, если взрыв просто лишит их возможности вести боевые действия в воздухе? Пока стороны Ранкандила есть только два мечника, способных сражаться в воздухе. У Цепфеля пять драконов и казак. К тому же неизвестно, сколько с ними сумрачных магов. Какими бы сильными ни были Дипус и Бартон, с момента ограничения сражения в воздухе, они попали в максимально невыгодное положение. Цепфель умен. В обычной ситуации пространственный взрыв не внес бы столько пользы, только вот из-за остановки опоры, группа проникновения была вынуждена также остановиться. Остальные семь хранителей сейчас убегали от драконов. Черт, почему есть Цепфель, обладающий силой Келиарка? Сэр Бартон, вы выиграете мне время, а я остановлю его. Четвертый знаменосец, как вы это сделаете? Сумрачные маги сосредоточены на его защите. У меня должно получиться. Вы обезумели? Это слишком опасно. Теперь, когда к противникам не подобраться, нам остается только терпеть потери. Предлагаете отступить? Думайте рационально. Четвертый. Я тоже не хочу пятно в виде провала миссии, но враг сделал хороший ход. Что? Стоит ли эта битва жизни второго сына Сайрона? Нам хватит того, что мы видели, как Бердин использует магию Келиарка. Во время разговора их постоянно атаковала магия. Дипус и Бартон продолжали стараться избегать взрывов. Тем временем рыцари-хранители не могли так же. Пространственный взрыв печально известен своей возможностью убивать без предупреждения. Арх! Рука одного из мечников упала на землю. Изначально это должна была быть голова, но он успел немного увернуться. Это магия, которую даже Дипус и Бартон могут избежать, только когда их чувства на пределе. А еще больше усугублял тот факт, что взрывов создавалось три, прямо говоря, о таланте Бердина. Хотя Дипус и Бартон могли защититься от пушек казака, магии и дыхания драконов, с оставшимся препятствием были проблемы. Это только вопрос времени, когда другие рыцари-хранители будут поражены пространственным взрывом. Четвертый. Кем является знаменосец в Ранканделе? Это лидер, отвечающий за рыцари семьи. Вам не нравится клеймо провала миссии, поэтому вы собираетесь вести их на смерть? Примите верное решение. Грязный предатель, ты не понимаешь, что делаешь. Проглотив подступивший к горлу гнев, Дипус покачал головой. Будь черным рыцарем кто-то другой, он активно следовал бы идее отступления. Но Бартон являлся шпионом. Миссия состояла в том, чтобы убить его и захватить район. Мы не можем просто уйти. Убьем следующего патриарха Цепфеля, а затем выполним миссию. Тогда я сам отдам приказ отступать. Сэр Бартон, я выше четвертого знаменосца по полномочиям, но даю последний шанс. Прикажите отступить. Если откажетесь подчиняться, то я уйду вместе с рыцарями-хранителями. За каждую их смерть отвечать будете сами. Что это значит? Когда еще будет шанс убить следующего? Мне кажется, что четвертый знаменосец ослеплен возможностью и совершает ошибку. Вы сказали, что это возможность убить Бердина. Действительно думаете, что Цепфель позволит подобное? Не имея контраргумента, Дипус молчал. Он не мог раскрыть предательство Бартона перед всеми. И нельзя убить его сейчас. Напротив, хорошо, что он не пострадал. Черт, мы должны уйти или поискать еще какую-то возможность. Нужно совсем немного. Если так будет продолжаться, то потери увеличатся. Ничего страшного. Роза передаст задачу убить черного рыцаря другому знаменосцу. С большой долей вероятности это будут Джошуа и Лунтия. Но внезапно он вспомнил человека, который еще не вышел на поле боя. Джин Ранкандил, его младший брат. Джин, может быть, у него есть план? Такие смутные мысли приходили в голову вместе с неприятным чувством унижения. Для Дипуса ситуация выглядела не очень хорошей. Когда я стал таким? Впрочем, унижение не главное. Нужно убить Бартона сегодня же. Джин все еще наблюдал за ними вне поля боя. Из-за расстояния он не мог слышать разговора, но прочитать ход событий было просто. Бартон призвал бы к отступлению. В этой ситуации глупо рисковать жизнью четвертого знаменосца. Джин не собирался позволять ситуации развиваться так, как этого хотел шпион. Прежде всего нужно остановить пространственные взрывы. Приняв решение, он начал двигаться в сторону поля боя. Глава 294. Уважение к силе. Часть 5. Я дал ему шанс самому отдавать приказы и в итоге остался разочарован. Увеличилось количество раненых. Раненый взрывом до этого хранитель сейчас окружен волшебниками и находится на грани смерти. Команда проникновения пыталась его спасти, но им не давали взрывы. Четвертый знаменосец, не ждите, что я буду вас защищать. Отступить всем рыцарям. Собираясь выкрикнуть это, Бартон вдруг почувствовал рядом Джина. Двенадцатый знаменосец, извините за опоздание. Я не получал никаких приказов, поэтому просто ждал. Почему бы вам не подождать еще? Эта миссия провалена. Мы собираемся отступать, так что возвращайтесь обратно. Уверены? Провокационный вопрос Джин заставил глаз Бартона дергаться. Мальчик, казалось, имел в виду. Как ты смеешь так поступать? С другой стороны, Дипус чувствовал себя странно. Он ожидал, что его брат подаст хорошую идею, способную перевернуть ситуацию. Из-за пространственного взрыва он полностью лишил нас возможности сражаться, ответил поспешно Дипус. Ху, троица одновременно отступила на шаг. Бердин вызвал взрыв между ними. Конечно, он опасен. Джин смотрел в своего друга, но тот не ответил ему взглядом. Как и прежде, он просто летал на красном драконе и вызывал взрывы. Мальчик продолжал выглядеть спокойным. Есть идея, четвертый знаменосец, вы будете шутить до конца? Что, черт возьми, он может сделать? Их всех можно удержать. Джин перебил Бартона. Дипус засомневался в своих ушах, а черный рыцарь заколебался и повернул голову. Что это значит? Вы можете взять на себя ответственность за это? Можем ли мы продолжить нашу миссию без пространственных взрывов? Мужчина, скрывая недоумение, молча кивнул. Если это действительно возможно, то примите меры как можно быстрее. Наши рыцари-хранители достигли предела. Как ему известно, пространственный взрыв был неостановим заклинанием. Если бы его можно было удержать, то от рук Киллиарка не умерло бы столько людей. Однако, Джин все время влипал в какие-то происшествия, поэтому ему стоило дать шанс. Если 12-й действительно отключит пространственный взрыв, план будет сорван. Пока Бартон приводил в порядок свои мысли, мальчик начал действовать. Когда голубое пламя вырвалось из его ладоней, глаза всех волшебников в небе обратились к нему. Все чувствовали эту энергию. Тесс, хозяин пламени, рычал через портал. Она стала намного крупнее. Взмах двух гигантских крыльев был близок к драконьему. По мере увеличения маны, Тесс также становилась сильнее. Маги не успели обдумать ситуацию, когда Феникс начал давление. Тысячи языков пламени очертили круг, который в одно мгновение накрыл поле боя. Воздух стал тяжелее. Взмахи драконов стали происходить реже, а волшебники медленнее колдовали. Рыцарям-хранителям не нужно было терпеть этого. Тесс полностью контролировала даже самые маленькие угольки, поэтому союзники Джина не пострадали. Тем не менее, казак никак не пострадал, хотя и подвергался сильному давлению. «Продолжим миссию», мужчина не стал спрашивать, как у него это получилось. Он заметил, что взрывы прекратились, стоило появиться Тесс. Бартон не волшебник, но сразу понял, что Бердин перестал колдовать не из-за появления нового противника. Причина заключалась во власти голубого пламени. Будь тут Киллиарк, а не его сын, у Джина не получилось бы помешать. Причина заключается в контракте патриарха Цепфия с богом огня. Четвертый знаменосец, пожалуйста, позаботьтесь о раненых и о господине Бартоне. Джин поднял голову и нашел взглядом старого друга. Красный дракон, несущий его, летел в сторону казака. С появлением Тесс пространственные взрывы перестали быть доступными, поэтому безопасность Бердина нельзя теперь гарантировать вне корабля. Он не смотрел на Джина, а в его красных глазах продолжала таиться ненависть. Это последний шанс перерезать горло их патриарху. Действуйте. У Бартона не оставалось выбора, ему нужно атаковать Бердина изо всех сил, в ином случае его заподозрит в предательстве. Никто из присутствующих магов здесь не знал, что он был их шпионом. Шпион никогда не убьет его, он только притворится, что сражается изо всех сил. Вот почему Джин сказал именно ему принять меры. По крайней мере, о рыцарях-хранителях будет заботиться настоящий Ранкандил. Тем временем предатель будет сражаться с противником, защитить господина, заблокировать черного рыцаря. Помешать двигаться девятизвездному рыцарю без пространственных взрывов было невозможно. В то время как все виды атакующей магии лились водопадом, видно, как Бартон избегал ее, не сбавляя скорости. Но для него было слишком сложно добраться до Бердина даже по прямой линии. Нелегко преследовать красного дракона, тем более под обстрелом сильной магии. Все, кто может, призывайте фениксов. Первая и вторая группа атакует Джина Ранкандила, остальные останавливают черного рыцаря. Он не должен добраться до господина. Когда волшебник закричал, порталы начали появляться по всему небу. Вскоре его заполонили фениксы. Энергия кружилась и мешала обзору. Некоторые волшебники буквально не могли видеть ни на дюйм вперед. Тесс издала дикий рев на только что вызванных фениксов. «Будь Муракан здесь!» Он бы посмеялся над ними. Эти люди не боятся нападать на повелителя пламени. Таким образом на его лице застыла улыбка. Тесс известна среди волшебников только как один из сильнейших фениксов. Немногие знали, что она правитель мира пламени. Об этом может знать только тот, кто побывал там, либо имеет к нему отношение. Как бы там ни было, среди волшебников казака таких нет. В результат огненные птицы в растерянности плавали по небу, их страх чувствовался отовсюду. Поэтому фениксы первой и второй группы, что изначально должны были напасть на Джина, теперь направились к Бартону. Благодаря им предателю теперь угрожает настоящая опасность. Он получит по крайней мере травму. Бартон был сметен пламенем фениксов, его вообще нельзя увидеть. Бердин также едва заметен, только хвост и крылья дракона виднелись издалека. В разгар неразберихи пушка казака была готова выстрелить. Направлена она на Тесс, четвертый знаменосец. В ответ на громкий крик Дипус дернулся. Он уже собирался вернуться обратно, оставив раненых хранителей. Но Джин указал пальцем на корабль. В обычной ситуации 12-й не мог приказать 4-му, но сейчас он имел право на это. Ключом этой миссии является Джин, а не Бартон или Дипус. Старший брат не хотел этого признавать, но так было на самом деле. Он не из тех, кто будет вести себя глупо из-за задетой гордости. Как, черт возьми, Ты остановил его. Это сила Тесс, будь у меня такая способность, я бы, хотя он так говорил, Дипус никогда не видел своего младшего в таком свете. Джинджи ответил холодным тоном. Почему бы тебе сначала не сказать спасибо? Я просто не привык. Спасибо, серьезно, не вмешивайся, пока Бартон не упадет. Если в Тесс попадет выстрел и вызов будет снят, взрывы начнутся снова. Джин готовился к заклинанию. Теперь пришло время переломить ситуацию. Уверен, им понравится кольцо извергающегося пламени императора магии. Наследие Лиолы Цыпфель. Глава 295. Уважение к силе. Часть 6. Жан, казалось, покрыл всю Винтику. Небо настолько красное, что трудно вспомнить его первоначальный вид. Красный дракон с Бердином на спине летел к казаку, спасаясь от Бартона. Дипус же поднял свой меч. Пушка корабля выстрелила золотым лучом. При столкновении с четвертым знаменосцем раздался рев, после чего обломки начали разлетаться во все стороны. Волшебники продолжали атаковать. Меч Бартона столкнулся с фениксами, магией и периодическим обстрелом казака. Он, однако, по-прежнему был близок к Бердину. Дипусу пришлось сдерживать свой гнев, смотря на него. Джин же считал, что ситуация выглядит неплохо. Старший брат нахмурился, защищая отлетевших всюду обломков. Последствия выстрела еще не закончились, но казак уже готовился к следующему. «Джин, я хочу задать тебе один вопрос. Да, предатель не может убить следующего патриарха. Я думаю, было бы лучше, если бы ты попросил его о защите, а убивать отправил меня». Дипус знал, что его брат пил вместе с Данте и Бердином после битвы на арене космоса, когда был временным знаменосцем. После того, как личность была раскрыта, его прошлое стало известно. Некоторые аристократы видели, как они пили. Конечно, Дипус не думал, что у его брата какая-то связь с Бердином. Однако, было трудно понять, почему отравили именно Бартона. Четвертый знаменосец, каковы наши задачи? Что, убийство Бердина не входит в них? Конечно, было бы идеально, если бы мы смогли схватить его, но важно захватить Винтику и убить предателя. Дипус не оглядывался, продолжая стоять лицом к кораблю. Я отправил именно его, так как решил, что он получит травмы, притворяясь, будто действует изо всех сил. Таким образом тебе будет проще его убить в будущем. Еще вопросы? Дипус просто кивнул. Ему было неуютно, но слова младшего звучали правдоподобно, и снова казак выстрелил. Все поле боя было заполнено последствиями битвы. Всюду огонь и обломки. Хранители теперь двигались в сторону Дипуса, потому что не могли выдержать жару, а Бартон вот-вот должен был отступить. «Мы спасли господина!» — закричали маги, когда дракон коснулся корабля. Пунк! Поднявшись на борт казака, Бердин призвал взрыв, атакуя Бартона. Магия Тесс не доставала туда. Акх! Он начал падать. Отрицая утверждение, что люди не могут летать, он успел ранить двух драконов и несколько волшебников. Не зная того факта, что он предатель, Джин и Дипус не заметили бы, что Бартон намеренно отпустил Бердина. Обеспечив его безопасность, шансы Цыпфеля на победу увеличились. Хотя Тесс ограничивала их, это был лишь вопрос времени. Остановите Джина. Без них Ранкандил ничего не сможет сделать. Фениксы начали спускаться к земле. Они все еще направлялись к Черному Рыцарю, а не Голубому Фениксу. С неба лились выстрелы, магия и драконье дыхание. Хаотичное поле боя буквально достигло своего апогея, и Джин наконец завершил заклинание. Четвертый, теперь все изменится. Дипус рефлекторно застыл в шоке. То, что он видел, было фигурой Джина. Все его тело было черным из-за духовной энергии. Младший, когда казак отступит, найди Бартона. А чем ты? Он почти мгновенно задал этот вопрос. Несмотря ни на все, даже объединись он с Бартоном, у них не получится уничтожить корабль. Его брат так естественно утверждал, что они будут отступать. Подожди, почему вдруг? Небо потемнело. Оно было того же цвета, что и тело Джина. Высвобождение у волшебников – это акт, во время которого их мана смешивается с природной маной. К чему это приводит? Восстановление и удаление. Да, они используют силу природы, чтобы восполнить ману и поднять магическую силу. Такой же принцип и у духовной энергии. Однако, есть некоторые отличия. Какие? Высвобождение тени связывает тебя не с природой. Такой разговор был, когда Муракан впервые его обучал. Причина, по которой небо почернело, заключалась в этом. Это потому, что оно было связано с джином, использовавшим духовную энергию тени. Смущен был не только Дипус. Волшебники внезапно перестали атаковать, пытаясь разобраться в ситуации. Никто из них не понимал, что происходит, но все почувствовали интуитивно. Произойдет что-то опасное. Наследием Лиолы была магия, основанная на силе Салдирета. Всем на поле боя не потребовалось много времени на то, чтобы понять, что черная сила, окутавшая небо, была духовной энергией. И всего один человек на поле боя мог использовать силу тени. Представители обеих сторон быстро смогли прийти к выводу. Атакуйте Джина Ранкандила. Защитить 12-го знаменосца. Джин смотрел на казак со спокойным лицом. Он хотел проверить друга, что сейчас находился там во главе корабля. Сквозь тьму их взгляды встретились. Увидев его искривленную улыбку, Джин окончательно завершил заклинание. «Надеюсь, ты не будешь серьезно ранен». Подобно гигантскому зверю, открывающему пасть, посредине неба появилась впадина. Из нее постепенно выходил большой огненный шар. Он был больше, чем казак, из-за чего создавалось впечатление, будто это солнце. Внезапно тело мальчика начало подниматься вверх. Тем временем руны, оставленные Лиолой и находящиеся сейчас на его теле, пришли в движение. Они вырвались из него и начали плыть по полю боя. Маг бессознательно протянул руку, глядя на них. В этот момент закричал его капитан, вспомнивший записи об этом заклинании. «Уйди от них, это!» Парящие руны были ключом для активации гигантского шара. Прежде чем волшебник закончил говорить, заклинание пришло в действие. Из огненного шара вырвались языки пламени, где бы руны ни летели, в каждом месте, где они появлялись, люди сгорали дотла. Команда атаковать Джина Ранкандила не могла быть выполнена, так как волшебники были вынуждены призывать барьеры. Однако это не имело никакого толка. Они в пух и прах разбивались темным небом. Духовная энергия в нем была не просто так. Когда шар выплескивал пламя, духовная энергия расползалась в стороны, уничтожая барьеры. Невероятно, это действительно магия. Кроме того, младшего, Дипус сглотнул, глядя на поднявшегося в воздух Джина. Он не мог понять магию, которую не могли понять даже волшебники. Ему казалось, что это больше похоже на божественную силу, чем заклинание. И на ум ему пришло одно имя. Такое же впечатление произвел этот человек, когда он увидел его в деле 10 лет назад. Киллиарк Цепфиль. Тот факт, что он почувствовал то же самое при виде младшего, заставил его покрыться мурашками по всему телу. Огонь усиливался. Больше половины волшебников за пределами казака уже умерли. Даже количество драконов сокращалось пугающе быстро. Поле боя мгновенно перевернули с ног на голову, но волшебники, читавшие о Лиоле Цепфиль, знали, это только начало. Дело в том, что огненный шар может уничтожить этот корабль, если столкнется с ним. «Господин, нужно отступать, слишком опасно», — Бердин покачал головой. В его глазах проглядывались трудночитаемые эмоции. «Господин», — он пошел вперед, глядя на огонь, покрывший все поле боя. Из его рук плескалось пламя, а палочка была направлена на Джина. Еще одно заклинание Лиолы Цепфиль. Глава 296. Уважение к силе. Часть 7. Палочка Бердина попала в поле зрения Джина. Он явно был готов убить его. На деле мужчина улыбался так, будто эта ситуация нравилась ему. И мальчик теперь был уверен. Цепфиль не удержит его. Ублюдки. Сверкающие символы летели в сторону казака. Теперь все волшебники знали, что они были знаком, указывающим, куда атаковать. Поэтому все старались оттолкнуть их назад, применяя все виды магии. Однако они настолько малы и быстры, что их было почти невозможно перехватить. В одно мгновение к кораблю прилипли десятки таких. Затем хлынуло такое же количество огненных цепей. Волшебники снова были потрясены, увидев, как они закручиваются и стягиваются. Аркх, словно несколько змей одновременно поймала свою жертву. В одно мгновение по всему казаку пошли мелкие трещины. Волшебники от страха начали визжать. Казалось, будто цепи смогут сокрушить этот корабль. Еще живые красные драконы бросались на них, пытаясь оттащить от сооружения, но пытавшиеся сделать это заканчивали либо с цепью, пронзающей их тело, либо с перерезанной шеей. Взгляд наблюдающего за этим Джина оставался холодным. «Отступаем, не получается». Всего один человек, 12-й знаменосец Ранкандила, удерживал казак Цепфиля. 30 фениксов уже пропало, что означало смерть их хозяинов. Акх, дыхание Тессу стремилось к кораблю. Под ее огнем, стягиваясь цепями, огромное сооружение безудержно тряслось так, будто вот-вот рухнет. Рыцари-хранители попеременно смотрели то на Джина, то на казак, будто зачарованные. Даже у предателя Бартона глаза были широко открыты. Это сила 12-го, в такое трудно поверить, даже видя собственными глазами. Даже он не смог бы так нейтрализовать этот корабль. И если ситуация будет развиваться в таком духе, то он не может гарантировать выживание следующего патриарха, из-за чего приоритет захватить Винтику сменился необходимостью не разочаровать Киллиарка. Бердин что-то планирует, нужно дождаться и узнать, что именно Джин взревел, вливая в заклинание больше маны. Тем временем палочка друга все сильнее светилась красным. Он также завершил заклинание. Это был сырой вариант кольца извергающегося пламени. Полетели такие же символы. Они переплелись с теми, что были у Джина, создавая новое пламя. Незавершенное заклинание выглядело так же, как и готовое. Оно было слабее, но определенно содержало больше маны. Вокруг рта Бердина потекла струйка крови. После продолжительного использования пространственных взрывов тело не в состоянии справиться с такой магией. Это симптомы перегрузки, но, похоже, ты не чувствуешь боли. Даже когда его рвало кровью, мужчина продолжал вливать ману, а глаза еще сильнее блестели. Ха-ха-ха-ха. Вскоре после этого он расхохотался, смотря на кольца извергающегося пламени. Два солнца, казалось, плыли. Мужчина не мог оторвать глаз от этого зрелища, выглядя очень довольным. Но в отличие от заклинания Джина, огненный шар Бердина направлялся к мальчику. Казалось, что он двигался очень медленно, но это связано с размером. На самом деле это происходило намного быстрее. Но что произойдет быстрее? Разрушение казака или солнце доберется до своей цели? У Джина по-прежнему было спокойное выражение лица. Тем временем Бердин окончательно терял контроль над собой. «Боюсь, им стоит изучить эту магию заново», — он говорил о Цыпфеле. Манипулирование памятью и разумом, должно быть, осуществлялось с помощью магии, но для него она казалась крайне неэффективной. Потерять рассудок в бою – это все равно, что закрыть глаза. Какой смысл превращать Вердина в нестабильного воина? Он даже не понимал, что началась перегрузка и продолжал колдовать. Шу-у-у, небо начало светлеть. Тем временем тело Джина также вернуло свой первоначальный цвет. Все частицы духовной энергии начали всасываться в огромное солнце, из-за чего то постепенно темнело. Потребовалось 3 секунды на то, чтобы пламя поглотило всю энергию тени, заполнившую небо. Пока сырая версия находилась далеко от мальчика, его заклинание было готово взорваться. Тунг, в центре огненного шара, превратившегося в черное солнце, внезапно появился источник белого света. Он был тонким, длинным, будто след от вонзенного клинка. Спустя мгновение началось землетрясение, вызванное внезапным взрывом. Облака разрывались, будто какая-то гигантская рука касалась их. Все небо казалось искаженным из-за распространяющихся ударных волн. И больше всего пострадал казак. Никогда за всю свою историю этот корабль не был так бесполезен. Главное оружие Цыпфеля сильно повреждено 12-м знаменосцем Ранкандила. Взрыв разнес его пушку. Защитный барьер, покрывший корабль, уже перестал функционировать должным образом, превратившись в битое стекло. Даже огненные цепи остались, продолжая сжимать летающие сооружения. Но Дипус не успокаивался. Младший мальчик встал на одно колено. Это заклинание имело такие же тяжелые последствия, как и меч истинного императора. Пока он тяжело дышал, солнце Бердина приближалось. «Беги!» Мужчина знал, что эта магия точно такая же. Младший не сможет принять ее в лоб. Но ударная волна не позволяла ему помочь. Все, что могли сделать рыцари-хранители, это вонзить мечи в землю и стараться остаться на ногах. Бартон же старался их защитить. Для него смерть Джина была лучшим событием. Когда казак отступит, он убьет всех присутствующих и вернется один в сад мечей. Этот предатель, сукин сын. Дипус стиснул зубы. Он понимал, о чем думает черный рыцарь. Перед прибытием сюда четвертый знаменосец также планировал убить Джина, но теперь его мнение поменялось. Ранкандил нуждается в младшем, ему нельзя умирать. «Беги!» Джин поднял голову, услышав повторяющиеся крики. Не для того, чтобы посмотреть на старшего, а чтобы рассмотреть пламя Бердина. В нем, правда, не было сил на то, чтобы уклониться. «Я собирался использовать эту магию только для собственной защиты». «Стоп, Джин, Данте, ребята, идите первыми, я остановлю их». «Хорошо, я уйду первым, Джин. Если мы убежим, то, однако, считай, ты героически проиграл, пытаясь остановить меня». В тот день он был побит им, когда пытался использовать это заклинание и в итоге подвергся перегрузке. Если бы Джин не остановил его, Бердин совершил бы фатальную ошибку. Кольцо извергающегося пламени императора магии должно применяться только со спокойствием и решимостью. Будучи нестабильным, у тебя не получится применить заклинание должным образом. Ху-у-у. Внезапно тело мужчины наклонилось вперед, будто собираясь упасть вниз. До Джина оставалось совсем немного, когда солнце начало гаснуть. У Бердина начались конвульсии, а кровь перестала выходить из тела из-за того, что ее осталось совсем немного. В мгновение ока огромный шар уменьшился до размера яйца, так как, потеряв контроль, мана напрасно разлеталась по воздуху. Мальчик протянул руку и сжал то, что осталось от заклинания. Примерно несколько секунд он смотрел на сажу в его ладони. Дипус неосознанно заговорил, смотря на него. «Ты рассчитал, что его магия не нанесет вреда из-за перегрузки?» Над их головами было все еще видно последствия взрыва солнца. «Четвертый знаменосец, они скоро уйдут», — сказал Джин, вытирая копоть. «Хорошо, лорд Бартон, пошли». Он схватил черного рыцаря за плечо и закричал. Глава 297. Уважение к силе. Часть 8. Цепи, удерживающие казак, опасно дрожали. Казалось, будто они скоро порвутся. Все же это сильное оружие Цепфеля. Каким сильным бы ни был Джин, сейчас он его полностью разрушить не сможет. Тем не менее он превзошел все ожидания. Клан магов думал, что благодаря информации, полученной от Бартона, у них получится с легкостью оттолкнуть Ранкандил и захватить территорию. Но теперь им приходится отступать. Выкрутите мощность казака на максимум. Лекарь позаботится о господине. Погибло более 40 волшебников, включая сумрачных магов. Все 6 красных драконов убиты. Тем временем Ранкандил не понес потерь. Есть несколько серьезно раненых рыцарей-хранителей, но у них высокие шансы на выживание. Все это стало возможным благодаря Джину. Ха! Черная полоса крови текла из его рта. Все лицо было в поту. Я зашел слишком далеко, слишком. Незадолго до выполнения этой миссии он уже получил серьезные внутренние травмы в битве с Силдераем. Хотя он отправился на Святую Землю и получил лечение, его было недостаточно, из-за чего такая резкая потеря маны привела к перегрузке. Но это не так серьезно, если сравнивать с Бердином. После дюжины минут у него получилось немного восстановиться, используя уникальный контроль над маной. Он обязан сейчас восполнить силы. После того, как Цепфель отступит, у нас появится возможность сразиться с Бартоном. Он получил недавно травму, делая вид, что пытается поймать Бердина. Если я и Дипус объединимся, у нас должно получиться убить его. Шу-у-у. Голубое пламя постепенно исчезало. Когда вызов Тезс был отменен, давление, под которым находился казак, уменьшилось. Джин Ранкандил отозвал голубой огонь. Командир, увидев шанс сбежать, завопил. Вскоре огненная цепь, связывавшая казак, начала рваться. Таким образом, подобно домино, весь корабль начал освобождаться от оков. Ура! При первой же возможности волшебники начали вливать ману, чтобы быстрее убежать от этого кошмара. Их желание было так велико, что они не создавали барьер, используя все свои силы только на увеличение скорости. «Хороший выбор», — подумал Джин, наблюдая за ними. Так как он больше не мог использовать магию, а Бартон ранен, у них была отличная возможность сбежать. Однако, сами волшебники Цепфеля не знали, что Джин не мог больше использовать магию такой силы, так как представить не могли, что у него также произошла перегрузка. Тем не менее, страх всегда заставлял людей совершать ошибки. Обращая слишком много внимания 12-му, они забыли о 4-м знаменосце. «Я убью вас всех». Плотно сконденсированная аура вызвала странную дрожь в воздухе. Третья техника Ранкандила – метеоритный дождь. Дипус атаковал сильным и очень быстрым методом. У противников бы получилось минимизировать ущерб, выдели они ману на барьер, а не вложи все силы в скорость. И хотя в мире нет корабля, что двигался быстрее, метеориты все равно настигли их. Действительно, эта техника казалась стихийным бедствием. Давно не виделись. Она явно была слабее, чем у Луны, но ее мощь все еще казалась абсурдной. Пронзительные крики волшебников заглушались звуками столкновения метеоритов о корпус корабля. Люди прыгали за борт в надежде выжить, но внизу их уже ждали рыцари-хранители. Они убивали волшебников еще до того, как те касались земли. Одни проклинали их, другие просто кричали. Кто-то умолял сохранить им жизнь. Однако, в задачах миссии не было брать пленных, поэтому умирали все. Вслед за метеоритным дождем к кораблю двигался и Бартон, аура которого стала ощутимо слабее, если сравнивать с изначальной. И это не было игрой. На самом деле он был сильно истощен из-за слишком большого количества травм. Тем временем Дипус ждал. «Как только закончим с ними, я разорву тебя». В корабль попало уже 40 метеоритов, но тот до сих пор был способен парить, хотя и дрожал, из-за чего создавалось впечатление, будто он вот-вот упадет. И четвертому знаменосцу необходимо сделать выбор. Попытаться сбить казак, или сохранить больше сил для убийства Бартона. Было так жалко отказываться от возможности. «Если я уничтожу этот корабль и поймаю Бердина, то превзойду Джошуа и стану лучшим знаменосцем этого года, хотя есть большая вероятность, что он поделит заслуги с Джином. Но что, если не получится? Это риск. Он не мог гарантировать падение казака, даже если повторно применит технику. А само ее использование, даже если короткое, создаст проблемы при будущем сражении с Бартоном. Младший прав. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что мы выполнили свою миссию прежде всего. Если он не послушает его, то, вероятно, вызовет неприязнь у Джина. Даже сейчас тот считает его врагом, но он все еще готов к сотрудничеству. Прямо как сейчас, но ситуация сильно изменится, если брат затаит обиду. Он сделал новый вывод, увидев его в действии сегодня. Никогда, никогда не становиться его настоящим врагом. Пока Джошуа не побежден, они смогут отлично поработать вместе. Поэтому не стоит подводить младшего так рано. Приняв решение, Дипус начал управлять аурой. В результате этого сила метеоритного дождя постепенно угасала. Волшебники почувствовали себя свободными и начали вливать ману с большим усердием. Видя, как этот поврежденный корабль начал набирать еще большую скорость, Дипус понял, что принял верное решение. У него бы не получилось его сломать, даже примени он еще раз эту технику. Казак отдалялся так быстро, что мгновением спустя он казался маленькой точкой. Дипус не сводил с него глаз, пока тот не исчез окончательно. «Почему вы остановили атаку?» – спросил черный рыцарь. «С ними следующий патриарх. Уверен, загоним мы их еще больше в угол. У них окажется новый козырь, представляющий опасность». Мужчина кивнул, поверив ему. Винтика выглядела потрепанной. «Тут и там ямы, повсюду трупы. Это хорошее суждение. Было бы нелегко. Встреть мы какие-то новые переменные, так как мои силы на исходе. Вы хорошо поработали, господин Бартон». Его взгляд достиг Джина. «Кстати, мы в большом долгу перед 12-м. Поначалу я не понял решения леди Розы, но ее дальновидность поражает. Согласен, без младшего сбежали бы мы, а не Цыпфель». Джин, немного восстановившись, подошел к ним. Бартон наблюдал за ним и первым протянул руку. «Извините, что игнорировал вас, 12-й знаменосец. Благодаря вам мы смогли выполнить миссию». Мальчик в ответ просто смотрел на его руку. Трудно понять, какое выражение лица было у черного рыцаря. Прошла дюжина секунд, но мужчина не убирал руки. «Вы снимете шлем? Это невозможно. Пожалуйста, назовите причину». Лицо позволено видеть только четвертому знаменосцу и старше. «Хотя это правда, что вы мне помогли, но из-за этого я не буду нарушать закон. Я бы почувствовал безграничную гордость. Сделайте вы это». «С чего это вдруг? Из всех мечников существует всего 10 черных рыцарей. Для меня будет великой честью, если вы пожмете мою руку без шлема». Слушая его, Бартон отдернул руку ближе к ножнам. Четвертый знаменосец сохранил свои силы не просто так. «Миссия заключалась не в том, чтобы захватить Винтику. Вы хотите убить меня?» «Да», его голос был спокоен, будто он знал, что этот день однажды наступит. «По какой бы причине ты не повернулся спиной к Ранканделу, тебя ждет только это». Глава 298. Уважение силе. Часть 9. Привести к естественной смерти во время битвы с Цыпфелем. Ситуация явно не позволяла сделать так, как хотела того Роза, но учитывая переменную под названием Бердин, все было не так плохо. «Ты», Бартон расхохотался. Рыцари-хранители окружили его со всех сторон. «Дзынь». Стоило ему начать вынимать меч, взгляд Дипуса сразу изменился. «Я не ожидал подобного от Ранканделя с тех пор, как стал его врагом. Вы рассказываете какую-то чушь, 12-й. Лигов Клевер». Внезапно на ум пришло его настоящее имя. «Это несчастный рыцарь, близкие которого, узнав правду, умерли у него на глазах. Вот, что Джин знал о нем. Поэтому подумал, что для него естественно смеяться в этой ситуации. Но была одна странность. По какой-то причине он не чувствовал ни обиды, ни гнева с его стороны. Может, они просто слишком глубоки? Однако, глаза предателя выглядели спокойными. Было трудно мириться с твоим отвратительным поведением, Бартон, у тебя ничего не осталось, поэтому ты стал шпионом Цыпфеля. Дзынь. Меч Дипуса атаковал его в затылок. В то же время меч Джина уже был направлен на его шею. Рыцари-хранители тем временем просто наблюдали. Их роль заключалась в том, чтобы ограничивать движение Бартона. Каганг. Он был настолько быстр, что смог парировать оба меча и контратаковать. Хотя черный рыцарь ранен, его упорство никуда не исчезло. Бартон повернулся и сократил расстояние между ним и Дипусом. Джин нанес удар ему в спину, но успел только коснуться плаща. Дипус Ранкандил, я не прав, несмотря на то, что они находились в бою, мужчина продолжал повторять свой вопрос. Ты спрашиваешь меня о правоте и вине предателя? Вот почему ты не можешь совладать с Джошуа. Твой боевой дух лучший среди братьев и сестер, но разум недостаточно гибок. Они начали обмениваться ударами, но внезапно Бартон отступил в сторону. Не потому что ему не хватало сил. Он хотел избежать молнии мин, падающей на него с неба. Мужчина кивнул, глядя на то место, куда она упала. А ведь Сайрон восхвалял честную борьбу, когда был кадетом. А теперь спрошу еще раз. Я не прав, ни Джин, ни Дипус не ответили, сохраняя бесстрастное выражение лица. На деле только мальчик сохранял спокойствие, его старший брат старался оставаться хладнокровным. Почему ты не можешь ответить, Дипус Ранкандил? Действительно думаешь, что становиться шпионом Цыпфеля неправильно? В голосе мужчины ощущалось разочарование. Это выглядело странно. Прямо сейчас предатель давил на знаменосца, готового убить его. Я не хочу говорить с тем, кто скоро умрет. Тогда 12-й знаменосец, отвечай ты. Бартон дернулся и протянул свой меч в сторону мальчика. Он не колебался, хотя поворачиваться спиной к Дипусу было опаснее. Казалось, он готов умереть. Этот человек использовал слишком много ауры, сражаясь в воздухе, а также травмы от пространственных взрывов никуда не пропали. Шансы были бы, будь тут только Дипус и рыцари-хранители, но из-за Джина их не оставалось. Господин Бартон, почему вы так ребячитесь? Мужчина заколебался и встретился с мальчиком взглядом. Он позволил себе принять одну атаку четвертого знаменосца, но избежал смертельного ранения. Вы хотите, чтобы я извинился за разрушенную Ранканделом жизнь? Что? Тогда он приободрился. Когда, черт возьми, Ранкандел успел разрушить мою жизнь? Перед тем, как приехать сюда, я прочитал документ, содержащий информацию о вас. Вы стали черным рыцарем после того, как ваши близкие погибли. Глаза Бартона задрожали, будто он услышал что-то нелепое. Даже Дипус выглядел так же, из-за чего Джин почувствовал себя глупо. Фу-ух. Вскоре предатель разразился смехом, а старший брат начал объяснять. Мать, должно быть, передала не все. Младший, прошлый патриарх умер не от рук Ранкандела. Скорее Бартон стал сумасшедшим, желая надеть этот черный шлем. Мальчик был сильно удивлен этими словами. Ни за что. Ты хочешь сказать, что все смерти, указанные в документе, это воля Бартона? Да. Та информация, которую ты видел, собрано так, чтобы знаменосцы младше пятого не презирали его. Он хотел стать черным рыцарем, поэтому собственными руками убил близких людей, в том числе отца. Не понимаю, я буду разочарован, если это правда. Вы хотите сказать, что разочаруетесь в своей семье? Нет, в отце. Семья не удивляет меня такими поступками. Он, очевидно, суровый человек, но не подлый, по крайней мере для меня, и не настолько слаб, чтобы угрожать кому-либо. Поэтому я не понимаю, зачем такие методы. Такой разговор у него был с Гилли перед отъездом в Ванкиллу. Хотя с другой стороны он почувствовал облегчение, поняв, что его отец не причастен к этому. А затем нахлынуло отвращение. За что? Энергия мин была наготове. Пока Бартон имел дело с Дипусом, Джин готовился к настоящему сражению. Почему ты зашел так далеко, желая стать черным рыцарем? Больше не нужно говорить уважительно. Теперь это просто сильный, но презренный человек. Сила, способная управлять миром, это единственное, чему я поклоняюсь. Близкие и семья ничего не значит. Только получение большей власти имеет значение. Прошло много времени с тех пор, как мальчик был так ошеломлен. Поэтому Ранкандел господина Сайрона выглядел раем для меня. Похоже, у тебя серьезное заболевание. Как ты думаешь, получилось бы у меня достичь всего этого без благословенного тела просто так? Нет, это невозможно. Отказавшись от человечности, я обрел силу. Хотя Джин не мог понять его сердцем, это было возможно рационально. В прошлом он уже встречал такого человека. Оба были очень похожи в том, что не имели ничего, кроме стремления стать сильнее. И оба порочны. Однако, Бартон еще хуже, так как его действия отличались от простого упорства, и в итоге ты дошел до предательства. Дипус, ты тоже думаешь, что я не прав? Мне кажется, что твой отец сказал бы иначе. Ты прав, Бичина. Это ты хотел бы от него услышать? Мужчина удовлетворенно кивнул. Он предал Ранкандил, но все еще питал бесконечное уважение к его патриарху, Сайрону. Тогда поступим так, как сделал бы мой отец. Докажи, что прав. Если убедишь меня, то я оставлю тебя в живых. Дипус никак не мешал Джину, услышав его слова. Он знал, что это невозможно, не получится. Сегодня я в любом случае умру. Тогда, получается, ты не прав. Когда был в Ранканделе, я думал, что смерть – это провал и конец всего. Но после встречи с сэром Киллиаком, у меня получилось осознать. Смерть – это не конец, Джин Ранкандил. Мне нужно только время. Думаешь, почему тогда вся эта полученная сила и новый хозяин не спасут тебя? Есть истина, которую моя смерть не изменит. Во-первых, Ранкандил живет до тех пор, пока жив Сайрон. Во-вторых, я продолжу существовать, даже если мое тело будет уничтожено. Зигмунд трясся все сильнее по мере наполнения энергией Мин. Скоро у вас не будет выбора, кроме как осознать, что выбор Бартона Бичины был верным. Такая твердая вера в нем была. Он казался безумцем, но искренне верил, что Цепфель уничтожит Ранкандил. Он сошел с ума, или всегда был сумасшедшим. Так или иначе, Джин содрогнулся от того, что всего несколько минут назад чувствовал сострадание к нему. «Младший, этого достаточно. Я не думаю, что нам нужно продолжать слушать его бредни. Давай закончим». Глава 299. Уважение к силе. Часть 10. «Я не знал, что умру от мечей знаменосцев, а не господина Сайрона. Если о чем-то и жалею, так это об этом», — сказал Бартон, рассматривая меч Дипуса. «Куанг, Киддок». В этот раз битву начал Черный Рыцарь. Хотя он уже потратил большую часть сил, каждый раз, когда мужчина делал шаг, на земле появлялись трещины. В сверкающих глазах предателя было безумие. Его гордость Черного Рыцаря столкнулась с тем фактом, что он умрет от мечей знаменосцев, из-за чего появился некий диссонанс в голове. И он определенно твердо верил в Цепфель, думая, что с его помощью достигнет гораздо большей силы. «Тебе, должно быть, стыдно, Бартон Бичин, но достоин ли ты умереть от рук отца?» Вместо ответа лезвие противника начало приближаться к кадыку Джина. Несмотря на быструю реакцию, клинок почти коснулся его шеи. Будь он немного слабее, меч успел бы нанести смертельную рану. Вся эта жизнь могла мгновенно кончиться. Мальчик начал контратаку. Точно так же, как лезвие Бартона чуть не задело его кадык, то же самое повторил и Зигмунд. Один расплывчатый силуэт пронесся между ними еще до того, как два меча коснулись друг друга. Это был клинок Дипуса. Их клинки столкнулись, из-за чего раздалась серия взрывов. Рыцари-хранители, наблюдающие неподалеку, сглотнули. Несмотря на то, что их было около восьми, они не могли позволить себе вмешаться. Без благословенного тела Ранкандила это было бы самоубийством. «Ха-ха!» Дипус взревел и начал наступать. Пришло время применить энергию, которую он сэкономил ранее. Четвертый знаменосец заранее приготовил шестую технику Ранкандила. Молниеносное сияние. Аура разбилась на десятки маленьких частей, издавая шум, похожий на тот, что исходил от молнии Мин. Происходящие далее вспышки света повторяли траекторию меча, из-за чего со стороны казалось, будто он менял свой размер. Бум! Бартон повернулся к Дипусу и взмахнул мечом. Несмотря на то, что он атаковал первым, именно его броня была разорвана вместе с некоторыми участками тела.